Он приехал к нам вместе с мамой на своей гоночной машине. Дядя Люк заходил к нам домой? Нет. Он дал маме эту книгу для меня. Она для больших девочек. И почему все эти уроды дарят маленькой девочке совсем не те подарки? Ее отец со своими огромными бесполезными плюшевыми животными. А теперь еще эта книжка-журнал от дяди Люка. Пегги еще лет 10 расти до такого издания. Но я-то что понимаю? Она любит разглядывать картинки, а тут было огромное количество страниц с изображением куклы Люси разных годов выпуска. «Так много всяких кукол Люси», — проговорила Пегги. «Итак, куклы Люси во всей своей красе. Кукла Люси — деловая женщина. Когда кукла Люси работает в офисе гигантской японской корпорации до финансового краха. Люси — танцовщица из Рио, наряд танцовщицы с плюмажем и шлейфом. Работница Люси — блондинка, перекрашенная в брюнетку, чтобы подчеркнуть серьезность Люси, делающей карьеру. У нее были очки, правда, без диоптрий и портфель. Тут была и кукла Люси — космонавт, кукла Люси — эстрадная дива, Люси — банкирша, Люси — хиппи, Люси — прыгающая на тарзанке, Люси — певица-шансонье, Люси — пилот истребителя. А еще Люси — домохозяйка, повариха, туристка, продавщица. Карьера и дом, любовь и секс, популярность и скромность, работа и развлечения. «Какая кукла тебе больше всего нравится, Гарри?» Я взглянул на куклу Люси «Спокойной ночи, крошка», на которой была надета прозрачная белая рубашечка, достающая только до пупка. «Мне больше всего нравится Люси, работающая девушка», — ответил я. «Почему?» «Она напоминает мне твою маму». «Мне тоже». Сид наверху переодевалась. Она сидела за туалетным столиком в лифчике и трусиках, глядя в зеркало. Она бросила на меня взгляд, уже настроившись защищаться и ожидая, что я начну высказываться по поводу книги дяди Люка. Я тряхнул головой и закусил губу. «Моя мама», — начал я. «Что случилось?» Она обнаружила опухоль у себя в груди. Я произносил слова медленно, с расстановкой. Тут же моя жена бросилась ко мне и обняла. Она прижала меня к себе так, как делала всего дважды, когда мы узнали, что мой отец умирает, и когда мой сын переехал жить к своей матери. В самые тяжелые для меня моменты. Она обнимала меня. Моя жена прижимала меня к себе. Она обхватила меня руками и крепко сжала в объятиях так, как будто не хотела меня никогда отпускать. Гладила меня по волосам, шепча на ухо тихие слова, которые звучали как молитва, раскачиваясь и убаюкивая меня. А я в это время плакал и плакал, не в силах остановиться. Мой врач рекомендовала мне плавать. По утрам, сразу после открытия, я шел в местный бассейн и присоединялся к офисным служащим, которые уже тренировались там перед работой, нарезая круг за кругом. Я проплывал из одного конца бассейна в другой, нараспев, повторяя свою мантру: «Мое сердце — маленькое чудо! Мое сердце — маленькое чудо!» Я плавал до изнеможения. Это новое выражение, которое я выучил недавно. Оно означало делать что-то до тех пор, пока уже не остается сил продолжать, до изнеможения. Когда я вышел из бассейна, то час пик был в самом разгаре.